16 сентября 1907 года. Поздний вечер. Австро-Венгерская империя. Вена. Рингштрассе. Кёртнер Ринг, 16. Отель «Империал». Королевский номер. Болгарский царь Михаил IV, он же Михаил Романов, и сербская королева Елена Карагеоргиевич. Примечание. Рингштрассе. Как следует из названия, полукольцевая улица, упирающаяся торцами в Дунайский канал. Проложена по указу императора Франца Иосифа в середине XIX века на месте снесенных городских стен и рва, отделявших средневековую Вену от пригородов. Улица делится на 7 прямых отрезков, каждый из которых носит свое название. Шоттеринг, Университеттеринг, Рингштрассе, Опернринг, Шубертринг, Паркринг, Штуберринг. В 1850-1860-х годах Рингштрассе была застроена громоздкими разностильными особняками, а название «стиль Рингштрассе» стало синонимом претенциозной безвкусицы. Отель «Империал» возведен в стиле итальянского неоренессанса в 1862-1865 годах в качестве дворца герцога Филиппа Вюртембергского. В 1871 году продан группе инвесторов под отель, открытый в 1873 году при участии императора Франца Иосифа. Именно в отеле «Империал» по традиции останавливаются монархи, президенты и премьер-министры, прибывающие в Вену с официальными и неофициальными визитами, если не выбирают местом своего проживания посольство своих стран, как обычно делал кайзер Вильгельм II. Примечание авторов. На совещании трех императоров и одной императрицы младших монархов не приглашали. Там весь Балканский союз представляли императрица Ольга и канцлер Одинцов. Да не очень-то и хотелось. В отличие от Лондона, Вена – место приятное для пребывания, и при этом не такое вульгарное, как Париж. В компании полковника Слона, королевича Георгия и сдружившегося с ним поручика Шапошникова, царско-королевская чета совершила променад по городу Штрауса, Шуберта и Моцарта, погуляли по набережной Дуная, посидели в уличном кафе, глядя на медленно текущие речные воды, попили кофе с булочками и поговорили на разные отвлеченные темы. «Хороший город Вена», — сказал размякший оберст Слон. «Даже как-то жалко будет в случае необходимости его топтать. Как представишь всю эту красоту, объятую пожарами, так даже такому толстокожему, как я, становится не по себе. Но следует помнить, что прямо сейчас на нашу компанию может выбежать злой и голодный, как лесной волк, юноша по имени Адольф Гитлер. Если командир не ошибается, то сейчас этот исторический персонаж как раз совершает свою роковую попытку сдать экзамены в художественное училище». «А почему роковую?» — с интересом спросил королевич Георгий. «Неужели что-то могло поменяться, если бы этот страшный человек получил диплом художника?» «А кто его знает?» — пожал плечами Слон. «Быть может, если бы этот персонаж получил диплом художника, вся его деятельность ограничилась бы малеванием страшных картин, на которые так падки богатенькие буржуа, желающие пощекотать себе нервы. Вариант ничем не хуже других. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы людей не кушало». «Однако страшненьких деток рождает эта страна», — вздохнула королева Елена. «Я думаю, что вся эта пряничная красота, которую мы сейчас видим, — это только маска. А на самом деле вся эта земля буквально сочится злобой и ненавистью ко всему православному и славянскому. Мой несчастный сербский народ, стонущий под австрийским ярмом, знает это очень хорошо». Поручик Шапошников подкрутил свой вильгельмовский ус и сказал: «Уважаемая Елена Петровна, я думаю, что все эти люди, что сейчас суетятся вокруг нас, едва ли думают о том, как убить побольше сербов. Наверняка все их мысли заняты повседневными делами, заботами о хлебе насущном, и они даже не подозревают, что совсем недавно ходили под дамокловым мечом, уничтожающей общеевропейской войны. Но в то же время стоит прозвучать в военной трубе, как все австрийские мужчины наденут шинели и отправятся убивать русских, сербов и болгар. И сделают они это не потому, что ненавидят другие народы, а потому, что такой ненавистью заражены их правящие круги. И этот ваш Гитлер, Сергей Александрович, тоже не станет исключением. Ведь он будет одним из многих, лишь только малость худшим, чем все остальные, И все покатится по наклонной, художник он там или нет. Действительно, скорее всего, диплом художника в данном случае ни на что не повлияет, пожал плечами Михаил Романов. Если в человеке есть задатки лидера, то они обязательно выплеснутся в подходящей ситуации. Особенно, если это лидер тех, кто идет ко злу. На них накладывается гораздо меньше ограничений, чем на тех, кто творит добро. В таком случае, — жестко сказал слон, — наши люди должны найти его и убить. Точно так же, как они уже убивали деятелей эсеровской боевки или много о себе понимающих турецких националистов, в нашем мире устроивших резню христианских народов. Не должно быть таких мерзавцев нигде и никак. Хм, а мне кажется, — хмыкнул Михаил Романов, — необходимо так изменить политическую картину будущего, что у этого человека просто не будет возможности применять свои политические таланты. И тогда ему придется заняться живописью и архитектурой всерьез. Если хватать исключительно по верхам, то вместо одного мерзавца непременно объявится другой. Нет, выдергивать такое следует с корнем, на 3 метра вглубь и исключительно политическими методами, что моя сестрица и делает при помощи твоего командира и его товарищей. На этом разговор в кафе закончился, но его тема запала в память молодой сербской королеве. Она вернулась к ней позже, когда они остались с Михаилом наедине за плотно закрытыми дверями спальни. «Мишель, мне страшно», — сказала Елена, глядя на мужа широко открытыми глазами. «Я вдруг подумала о том, что все наши усилия — это суета-сует, и результат нашей бурной деятельности не более чем рябь на поверхности мирового бытия. Если миру суждены война, кровь и жертвы, то он это получит в том или ином виде. Я боюсь, что все наши усилия не отменяют страданий моего несчастного народа, а только оттягивают момент их наступления. Я боюсь, что задуманное нами национальное размежевание против всех ожиданий приведет к долгой и жестокой войне, а потом к бойне присоединятся и другие страны Европы. Император Франц Фердинанд, конечно, душка, но я же вижу, как все эти местные напыщенные павлины ненавидят его и нас. Если б не господин Новиков, которого эти деятели боятся до дрожи в коленях, сейчас эта ненависть уже хлестала бы нам в лицо». «Эти деятели больше боятся вымуштрованной Александром Владимировичем русской армии, чем его самого», — усмехнулся Михаил. «После Тюринчена и поражения Японии ее считали одной из лучших армий Европы, а Стамбульская операция подняла русскую военную репутацию на недосягаемую высоту. Ударная мощь, быстрота маневра и неудержимый натиск не оставили османам ни единого шанса. Я командовал и при Тюринчене, и штурмом Стамбула, и могу тебе сказать, что за эти 3 года была проделана огромная работа. Именно сейчас, когда Болгария приняла строго пророссийскую ориентацию, разгромлена Турция, а Румынию поделили победители, между Российской империей и Сербией стала возможна прямая и короткая транспортная связь, позволяющая сербам чувствовать, что они не одни стоят против всего мира. Россия со всей ее мощью стоит рядом с вами. И, как говорит Павел Павлович, тот, кто вас обидит, не проживет и 3 дней. «Да», — кивнула Елена. «При императоре Николае мы не ощущали себя в безопасности, ибо русская политика была слаба и непоследовательна. Но теперь, во времена твоей сестры Ольги, положение полностью изменилось. Но я все равно боюсь и не могу ничего с собой поделать. Могущество, которое вы строите, мне кажется основанным на песке. Ведь одно дело разгромить престарелую и одряхлевшую Турцию, и совсем другое — противостоять объединенным силам всей Европы, которая прекратила внутренние ссоры только для того, чтобы обратить внимание на своего главного врага. Что-то говорит мне о том, что всеобщая идиллия и миролюбие закончатся очень быстро, и уже достаточно скоро объединившаяся Европа пойдет завоевательным походом на восток. И первой жертвой этого великого наступления новых ландскнехтов станет как раз Сербия». Михаил с серьезным видом посмотрел на свою супругу и ответил. «Поверь мне, Россия готова и к такому повороту событий. И это я говорю тебе не как болгарский царь, а как брат русской императрицы. Наше могущество зиждется не на песке, а на великом русском народе, к нуждам и чаяниям которого моя сестрица относится со всей возможной серьезностью. И народ отвечает ей в этом полной взаимностью. Если на нас нападут, то все 100 миллионов русских встанут как один человек. И сколько бы ни продолжалась та война, закончится она только на пылающих руинах Берлина, Вены, Копенгагена, Амстердама, Брюсселя, Парижа и Рима. Такова наша внутренняя политическая установка. Если вся Европа вновь пойдет на нас войной, как во времена Наполеона, то ей дальше просто незачем существовать. И господа европейцы об этом отчасти знают, а отчасти догадываются. А потому, как мне кажется, будут искать военного счастья где-нибудь подальше от наших границ. «Но что тогда станет с Сербией, которая непременно окажется на острие вражеского удара?» — воскликнула Елена. «Ведь прежде чем наступать на Россию, враги пожелают устранить угрозу на Балканах. Опять в домах сербов будут страдания, горе, слезы, убитые мужчины и обесчещенные женщины». «В лоб со стороны Венгрии и Хорватии. Сербию так просто не взять», — хмыкнул Михаил. «Это я говорю тебе как специалист. Для вашего внезапного и полного разгрома был необходим удар с тыла, со стороны Турции или предательство Болгарии. И первое, и второе теперь невозможно по определению. Османской империи больше нет, а царем Болгарии работает твой любимый супруг, и болгарский народ его любит ничуть не меньше, чем россияне обожают свою императрицу. И к тому же я не зря говорил про прямую транспортную связь. По указу моей сестрицы уже началось проектирование железнодорожного моста через Дунай, который свяжет между собой Румынию и Болгарию. А это значит, что русские войска и новейшее оружие в любой момент в больших количествах смогут прибыть на помощь сражающейся Сербии». Немного помолчав, болгарский царь добавил. «Фактически разгром Турции и укрощение многопонимающей о себе Румынии явились первыми сражениями еще не объявленной общеевропейской войны, и одержанные в этих битвах победы позволили нам занять наиболее выгодную стратегическую конфигурацию. Но главное заключается в том, что никакого единства Европы не существует и в помине. Главные акторы — Франция, Британия и Германия — недолюбливают друг друга, иногда вплоть до лютой вражды, при том, что все они опасаются возросшей российской мощи, в то время как самое большое желание британцев — остаться в стороне от схватки. Французы и германцы никогда не смогут сражаться в одном строю, уж слишком сильны их прошлые обиды. Такое может случиться когда-нибудь в отдаленном будущем, под давлением внешней неевропейской силы, но отнюдь не сейчас, когда каждая страна предоставлена самой себе. И в этом их слабость и наша сила. Так что ты можешь спать спокойно, не беспокоясь ни о чем. Большая война не придет на сербские земли, и залогом тому будет мощь русской армии и нерушимая русско-сербско-болгарская дружба».